Джулиан Гофф. Серия «Кролик и Мишка». Книга «Ночной кошмар». Утром кролик ворвался в Мишкину берлогу. «Мишка! Мишка! Куда деваются деревья зимой?» – выпалил он вместо приветствия. «Деревья остаются там же, где и были», – зевнула Мишка. «Ты, наверное, говоришь о птицах. Это птицы зимой улетают на юг?» «Кажется, в этом году некоторые деревья тоже улетели на юг». «Но деревья не умеют летать», – возразила Мишка. «Вроде бы». Она все пыталась дотянуться до места посередине спины, которая ну очень чесалась. Как часто бывало по утрам, на медведицу совершенно внезапно напала чесуха. «Уф, уф! Можешь почесать мне спинку? Вон там». «Конечно!» Кролик подпрыгнул так высоко, как только мог. «Ты чешешь или щекочешь?» «Это не так-то просто. Знаешь, сколько шерсти у тебя на спине?» «Знаю», – кивнула Мишка. «Но спасибо за попытку. Пойду потрусь о свое чесательное дерево». От одной мысли о чесательном дереве на душе у медведицы сразу потеплело. «Мишка!» – крикнул подругу кролик. Но она уже ковыляла вниз по течению речки. Мишка посмотрела налево, а потом направо. «Да где же оно?» – наконец пробормотала она. «Об этом я тебе и говорил», – выпалил кролик, догнав ее. «Да где же мое любимое чесательное дерево?» «Улетело на юг зимовать?» – предположил кролик. Мишка посмотрела на небо. «Так, на всякий случай». «Да нет». Тут кролик кое-что увидел. Он разинул рот, выпучил глаза и толкнул Мишку. Медведица обернулась. Там, на месте чесательного дерева, стоял пень. Мишка наклонилась, чтобы лучше рассмотреть его. На пне были следы зубов. Следы огромных зубов. У кролика затряслись лапы. Что за свирепое чудовище могло сожрать целое дерево? «Не знаю», – замотала головой Мишка. «Голодное? Кстати, неплохо бы найти мед и ягоды, а то у меня начинает урчать в животе». «Тебя что, кроме завтрака, ничего не волнует?» – заорал кролик. «Паниковать бессмысленно. Так-то дело не поможешь», – сказала Мишка. «А вот завтрак поможет». И они направились к пчелиному дереву. Но пчелиное дерево тоже исчезло, а на его пенечке снова виднелись следы гигантских зубов. «Ты все еще не волнуешься?» – поинтересовался кролик. Задумчиво протянула Мишка. «А дятел ведь живет на дереве». «О нет!» – воскликнул кролик и помчался в лесную чащу. Мишка поковыляла следом за ним. К счастью, дерево дятла оказалось на месте. «Фух, он все еще здесь!» – выпалил кролик. Его лапы почти перестали дрожать. «Эй, дятел, привет!» «Привет, привет, привет!» – затараторил дятел. «Спущусь через минуту! Я собираюсь! Лететь, лететь, лететь!» «Куда?» – спросила Мишка. «На юг! Зимовать, веселиться, танцевать! Танцы, танцы, танцы, тепло! Ага!» «Я буду скучать по тебе, дятел!» – вздохнул кролик. «И по твоему тук-туку!» «Эх, не будет больше музыки и веселья долгими вечерами!» «Хрум!» Вдруг совсем рядом раздался громкий и зловещий «хрум!» Как будто самый большой в мире кролик кусал самую большую в мире морковь. «Хрум!» «Кролик-чудовище!» «Хоть и кролик, но чудовище!» «Кусает самую большую морковь и готовится атаковать!» На этот раз кролик задрожал так сильно, что схватил лапами уши, чтобы они не отвалились. «Хрум!» «Кто-то прячется там, в тех кустах!» – воскликнул кролик. Дерево дятла задрожало. «Эй, Мишка!» – закричал дятел. «Перестань раскачивать дерево!» «Это не я!» – пробормотала Мишка озадаченным. «А кто тогда?» – удивился дятел и выглянул из дупла. «Хрум!» – снова прохрустело в кустах. «Хрум!» – гораздо громче, чем прежде. Дерево дятла наклонилось и стало падать. «На помощь! На помощь!» – закричал дятел. «Падай! Я падаю! Мир рушится!» Крах! Бабах! Буф! Трюх! Верхушка дерева свалилась в воду вместе с дятлом и его красивым хвостом. «Мокро! Холодно!» – завопил он, пытаясь вытащить хвост из-под ствола. «Страшно! Караул!»